Инспектор Гальвис распечатал конверт, и по столу рассыпались бумаги и фотографии, похоронив под собой скрипки и ручки. Ему было неловко в слишком узкой рубашке, которая стесняла движение. Наверное, из-за этого в жестах и во всей повадке инспектора было что-то от робота. Он закончил читать пару бумаг, украшенных печатями, и равнодушно предложил Алисии и Эстебану пачку Винстона. Но те жестом отказались. Справа сидел секретарь. Он строчил на своей машинке, выстреливая длинные бешеные очереди. «Этого человека?» — инспектор показал фотографию мужчины с усами. «Звали Педро Луис Бен-Юри Гутьеррес. 48 лет, проживал в Барселоне. Женат, трое детей. Семья все никак не может поверить в случившееся. Согласно показаниям жены, он поехал в Севилью для заключения какой-то сделки, и не более того. А вы как думаете, были у него другие поводы для поездки?» «Возможно, любовница», — предположил Эстебан. «Возможно», — подхватил инспектор с суровой улыбкой. «Хотя далековато от дома, вам не кажется?» «А если он приехал сюда, чтобы встретиться с вами?» «Но ему помешало непредвиденное стечение обстоятельств. Его убили у двери вашего дома, сеньорита». «Благодарю вас за сеньориту», — оборвала его Алисия. «Но я сеньора. По крайней мере, еще недавно была сеньорой». Огромные, как у мясника, руки инспектора продолжали перебирать бумаги, глаза же изучали печальное лицо Алисии, отчасти скрытое солнечными очками. Только вот день был не очень подходящий для солнечных очков. Дождь лил, как из ведра. Стук водяных струй по крыше сливался со стуком машинки, на которую продолжал строчить секретарь. Сеньор Бен-Льюри остановился в отеле «Англия», — продолжал инспектор. «С прошлого вторника он занимал там скромную комнату. Иначе говоря, в Севилье он пробыл почти неделю. Как сообщил портье, постоялец часто звонил по телефону из номера, но и ему звонили не раз. Обычно это была женщина». «Вот видите», — Эстебан фыркнул. «Ясно же, что любовница». «Помолчите», — резко приказал инспектор Гальвис. «А ведь этой женщиной вполне могли быть и вы, сеньора, потому что на сегодняшний день мы не установили никаких других связей Бен-Льюри в Севилье. Что делал этот человек у вашего подъезда? Вы показали, что он позвонил в вашу квартиру по домофону». «Я уже объяснила вам вчера». Алисия взяла сигарету. «Он ошибся адресом». Инспектор напрасно пытался придать своему взгляду грозную проницательность, стараясь запугать вызванных на допрос свидетелей или внушить, что от разоблачения им не уйти. Взгляд метнулся к Алисии, но она не почувствовала ни малейшей тревоги. «Как я уже сообщил вам, Бен-Льюри сказал женщине, что отправляется в Севилью для завершения какого-то дела». Инспектор опять заглянул в свои бумаги. «Делом этим он занимался около месяца, и речь шла о какой-то серьезной торговой операции». «Вы имеете отношение к торговле старыми вещами?» «А что, похоже?» — вскинулся Эстебан. «Он был старьевщиком?» — вмешалась Алисия. «И очки съехали у нее на нос, так что можно было различить, как зеленые глаза устремились к инспектору Гальвису». «Да, подержанные вещи, скобяные товары, антиквариат, всего понемногу. Он торговал самым разным старьем, вернее, старыми вещами. от ношенных пиджаков до консоли прошлого века со сломанными ножками. Все отличного качества, как уверяет его жена. Вас это наводит на какие-нибудь мысли? Алисия и Эстебан дружно замотали головой. В гостинице в комнате Бен-Льюри мы ничего примечательного не обнаружили. Сигарета дымилась в пожелтевших пальцах инспектора. Рубашки, галстуки, детективный роман, лекарства, которые обычно принимают язвенники. Все самое обычное. Кроме футляра. Футляр длиной около полуметра. Вот такой. Он поднял ладонь приблизительно на высоту настольной лампы. Видимо, Бен-Льюри привез в этом футляре что-то ценное. Внутри футляр обит пенопластом и тканью. Вы, разумеется, понятия не имеете, что там хранилось. «Разумеется», — ответила Алисия хриплым голосом. «И о знаке вы, разумеется, также ничего не знаете». Здоровенная рука инспектора протянула им фотографию, где было запечатлено предплечье погибшего, а на нем нечто похожее на две буквы «Т», разделенные осью симметрии. С губ Алисии сорвался вздох, и, казалось, он шел из самых глубин ее груди, или из самых глубин ее усталости. Эстебан несколько минут молча разглядывал фотографию, потом вернул ее инспектору. Знак оставлен на коже жертвы совсем недавно. Судебный врач установил, что это сделали где-то за час до смерти. И обратите внимание, рисунок явно не случайен. Это именно знак. Как интересно, правда? «Очень интересно», — ответил Эстебан, уставив невидящий взор на карандаш. Жирные пальцы инспектора Гальвеса сплелись на столе, и получившаяся фигура тошнотворно напоминала обезглавленного поросенка. Инспектор пожал плечами и сокрушенно кивнул головой. «Вы отлично понимаете, что у нас нет никаких улик против вас, и, следовательно, мы не можем подозревать вас в убийстве этого человека. Кроме того, не найден и Вальтер ППК, то есть орудие убийства, и несколько свидетелей единодушно утверждают, что прежде чем вы открыли дверь и обнаружили тело, человек этот какое-то время стоял, прислонившись к двери, словно пьяный. Это заставляет предположить, что он пришел туда уже раненым. Ну и? Вы считаете меня идиотом? Да, я знаю, не вы убили его. Но у меня нет никаких сомнений. Вы много чего знаете, но предпочитаете помалкивать. Что ж, вы заварили кашу, которую вам же и придется расхлебывать. И мы еще увидимся. Они успели пересечь площадь Гавидия за короткий перерыв между двумя приступами проливного дождя, и как только перешагнули порог бара, ливень припустил с новой силой. Они ждали заказанные кофе и анисовку. Тем временем Алисия сняла черные очки, и Эстебан увидел потухшее и неподвижное, как у марионетки, лицо. Эстебану почудилось, что перед ним сидит не женщина, которую он хорошо знает, а ее бледная копия. — Что с тобой? На тебя страшно смотреть. — Не знаю, — ответила она с несвойственной ей медлительностью. «Не знаю, Эстебан. Я очень, очень хочу спать. Мысли путаются. Стоит мне остановиться или присесть, как я готов заснуть прямо на месте. Выпей немного кофе, и увидишь, сразу станет лучше». Они заказали еще и круассаны. Эстебан держал в руке зажженную сигарету и нервным движением то подносил чашку ко рту, то опять ставил на блюдце, по дороге расплескивая кофе на бумажную салфетку, на пачку фортуны, на манжету свитера. Ну и черт с ним. Он озабоченно наблюдал за тем, с каким трудом Алисе удавалось следить за нитью беседы, и как время от времени она странно крутила головой, отчего казалось, будто голова вот-вот упадет на стол, если только она быстрым движением руки не подопрет ее. Она послушалась его совета и пошла в туалет, чтобы смочить холодной водой виски и затылок. И вернулась с чуть более спокойным выражением лица и чуть более звонким голосом. «Это ведь тот же знак, да?» «На руке?» Эстебан обмакнул круассан в кофе. «Да, конечно, тот же самый. С пьедестала». Алисия быстро достала сигарету. Казалось, она разом пришла в себя и стала такой же настороженной и сосредоточенной, как всегда. Снаружи бушевал ливень, подгоняя прохожих, которые бежали по улице в поисках укрытия. «Вчера вечером я рылся в энциклопедии», — сказал Эстебан. «Но об этом знаке никаких сведений не нашел. А вот с еврейской буквы все более или менее ясно. Это «тет» произносится как «т». Хотя какую роль она тут играет, все равно непонятно. А текст? Ты хоть немного в нем разобрался? Тот, что следует за двумя латинскими словами? Он смял пачку фортуны. Нет. И даже не знаю, с какой стороны к нему подступиться. В жизни не видел ничего похожего, вернее, мне это напоминает бессмыслицу Толкиена или Лавкрафта. Я никогда не мог понять, как это, черт возьми, произносится. Очень милое определение. Да? А что касается греческого, то здесь все как на ладони. За 5 лет учебы я подобного напереводился. Вульгарное эллинистическое «коане», искаженное латинскими и еврейскими интерполяциями, максимум 4 век. Это стандартное колдовское заклинание из тех, что были в ходу в Римской империи для вызывания мелких богов и демонов. Давай вернемся к преисподней. Дым от сигареты закручивался, вырисовывая причудливые лики. Ты сама, того не ведая, попала в самую точку. А Азазель, если верить энциклопедии, был одним из тех мятежных ангелов, которые пошли за Люцифером, когда он поднял бунт против законного правительства, Яхве, еще до сотворения мира. Согласно апокрифической книге Еноха, Азазель был князем агригонов, стражников, командиров восставших ангелов. Они числом 200 спустились с горы Эрмон, чтобы сойтись с дочерьми человеческими. От них родились гигантские чудища, которые позднее уничтожили архангелы Рафаил и Михаил. Но из их костей народились новые демоны. На какое-то мгновение разум Алисии снова затуманился, на нее навалилась странная усталость, в голове что-то вспыхнуло, и она очутилась в самой верхней части системы туннелей, бесконечного переплетения подземных ходов и галерей, которые упирались в общую для них черную стену. А ведь Мамен очень строго и не раз советовал ей гнать прочь любые образы, связанные с загадочным городом, и не поддаваться силе, которая тянула ее туда. Только Как можно начать возвращение к обычной жизни? Через преодоление навязчивых идей? И другого пути нет. Да она и сама больше всего на свете мечтала избавиться от загадок и символов, заманивших ее в западню, вырваться за колючую проволоку, переплыть на другой берег. Алисия сознавала, что тайна города взяла власть над ее жизнью, экстравагантная головоломка, замешанная на крови. Надо было бежать, во что бы то ни стало, бежать из древнего города, где она из раза в раз видела только чужие спины. Это главное. И еще окончательно похоронить покойников Росу и Пабло. Но что-то внутри мешало ей следовать этим указаниям. Вот и сейчас горло ее словно сдавило ожерелье из черных скорпионов. Зачем искать ключ к тайне, если память останется с ней до самого конца пути, если память встретит ее булавочными уколами у любого из выходов и никогда не позволит вздохнуть спокойно? И тут Алисию опять потянуло в сон, очень сильно потянуло в сон. «Ну, как ты себя чувствуешь?» Рука Эстебана холодным компрессом легла ей на щеку. «Опять спишь?» «Да», — ответила Алисия срывающимся голосом. «Не пойму, что со мной происходит, но вот уже второй день я едва держусь на ногах. Чем больше сплю, тем больше мне хочется спать. А когда не сплю, чувствую себя полумертвой». Он медленно вытащил новую сигарету и при этом упорно смотрел в стол, лишь изредка трусливо переводя взгляд на окно, за которым продолжал мельтешить дождь. И по бегающим глазам Эстебана легко было догадаться, что он собирается сделать какое-то признание, добавить нечто пряное кофе и круассаном. Но это нечто по непонятной причине застряло у него в горле. Он с подчеркнутым наслаждением затянулся, потом постучал пальцем по краю тарелки, потом с беспечным видом, который явно не соответствовал его настроению, заговорил. «Алисия, я все прокручиваю и прокручиваю в голове эту историю». «Ну и?» «Историю про ангела и прочее». Теперь Эстебан выглядел непритворно подавленным. «Должен признаться, что сперва я не вполне поверил тебе. Ведь после автокатастрофы, после твоих визитов к мамам, ну, ты сама понимаешь». «Ладно», — Алисия жестом велела ему продолжать без обиняков. «Так вот», — казалось, Эстебан пропихивал в глотку камни, много камней. «Слушай внимательно. Я знаю, что не должен спрашивать тебя о том, о чем все-таки сейчас спрошу. И пусть простит меня мой ангел-хранитель. Скажи, ты не видишь во всем этом слишком уж много совпадений?» «В чем во всем этом?» «В истории с ангелом. Тебе не приходило в голову, что это специально подстроенная ловушка? Что здесь есть злой умысел?» Казалось, Эстебан ходит кругами вокруг какого-то слова, не решаясь его произнести. Не приходило в голову, что плетется, ну, скажем, заговор. «Нет», — солгала Алисия. «Заговор? Против меня? Зачем?» «Не знаю». Эстебан отвел глаза, уставился на зажатую в пальцах сигарету и наблюдал, как беззащитная бумажная трубочка превращается в столбик пепла. «Честно сказать, я и сам слушаю себя с ужасом. Ты заразила меня своим неврозом. Так вот, я начал анализировать и сопоставлять разные линии или нити и обнаружил, что выстраивается некая цепочка, которую ты не заметила. Наверное, потому, что не знаешь одной очень важной вещи. Вина тут моя. Обещай, что не будешь сердиться. Разумеется, она пообещала, но обещание не сдержала. Выслушав Эстебана, она дала волю гневу, вопила, лупила перчатками по столу, обрушила на его бедную голову кучу далеко не самых лестных эпитетов, вопрошала, стоит ли иметь дело с таким типом, как он. Ведь первому встречному этой вот занюханной улицы можно доверять больше, чем ему, а значит, и больше от этого первого встречного будет куда больше пользы, чем от него. И они куда быстрее распутают все эти узлы. Мало-помалу Алисия стала остывать, но все еще колотила по столу зажигалкой, не на шутку встревожив официанта. «Успокойтесь, пожалуйста, сеньорита, ведите себя потише». И только тогда до нее начал доходить истинный смысл сказанного Эстебаном. «Ангел в квартире Нури». «Сволочь!» — гаркнула она. «Ну, скажи, скажи, у тебя что, времени не нашлось поговорить со мной?» «Прости», — в сотый раз пробормотал Эстебан. «Но все-таки, как тебе кажется, что там делает этот ангел?» «У Нури?» Алисия глянула на него с прежней злобой, словно показывая, что не понимает, зачем она продолжает весь этот разговор. «Тут все логично. Ты, идиот, забыл, что Нурия — реставратор. Но кому принадлежит скульптура? Она мне этого не сказала. Ангел стоит у нее за печью, словно она прячет его подальше от посторонних глаз. Что ты имеешь в виду? И вообще, ты сейчас очень похож на цыпленка, подавившегося горошинкой. Бедненький мой. Да, он заслужил самые обидные слова. Заслужил тот яд, на котором были настоены ее оскорбления. Ту боль, которую испытывала его кровоточащая совесть от ударов Алисии. Но вместе с тем ярость, обрушившаяся на него, на его стыдливо поникшие плечи, несла в себе животворную силу, и Эстебан готов был благодарить за это Алисию.